О чем писать? Конечно, на исторические сюжеты с, возможно, большим количеством поединков, убийств и самоубийств. Писал я втайне от всех белыми без рифм стихами, нисколько не заботясь о ритме, и сочинил пьесы о Ромуле и Реме, о Мстиславе Удалом, о рыцаре Ланселоте, о Юлиане Отступнике, о Савва на роли. Мне грезилась будущая слава. Поставят мои пьесы в Богородицком театре, будут меня вызывать с аплодисментами, как вызывали дядю Владимира Трубецкого после премьеры «Грушевого дерева». А еще, подобно сестре Соне, я буду приносить домой 1000 рублей и разную снеть. Конечно, все, что я тогда кропал, было несусветной чепухой. Но это сейчас я так думаю, а тогда мне казалось, что у меня получается лишь немногим хуже, чем у Шекспира. Однажды Соня, вернувшись из театра, сказала, что Четвертушкин приглашает меня к своему сыну Жене на следующее воскресенье с утра. «Я пойду к тому, кого считал театральным богом и чародеем. Я познакомлюсь и, конечно, подружусь с его сыном, таинственным узником, которого никогда не выпускали гулять. Можно представить мою радость и мою гордость. Одежонка у меня была плохонькая, пальтишко на рыбьем меху, курточка и штаны в заплатках, валенки подшитые и чересчур просторные. Кое-как меня принарядили. Тетя Саша дала последнее наставление. Как вилку держать, не накидываться на еду и так далее. Младшие сестры с завистью меня провожали. Я полетел в земледелку, как на крыльях. По дороге думал, подружусь с таинственным Женей и с его помощью передам свои пьесы его всемогущему папе. Позвонил. Мне открыла дамочка в кудряшках. Сзади нее я увидел высокого мальчика в вельветовом костюмчике, бледного-бледного, даже синевой. Коротая дни в заточении, он вытянулся наподобие картофельного ростка в погребе. Почему же родители держали своего сына в заперти? Когда-то у супругов Четвертушкиных была дочь, в которой родители души не чаяли. Лет 8 она заболела скарлатиной и умерла. У них родился сын, и они, чересчур любя его и до ужаса боясь всяких заразных болезней, решили никуда его не выпускать. Так и рос бедный Женя, не дыша чистым воздухом, видя солнце, деревья и траву лишь из окна, не умея бегать, издали наблюдая за играми своих сверстников. Его единственными друзьями были книги. А я оказался первым мальчиком, с кем ему довелось заговорить. Мы сошли с ним сразу. Нет, мы не стали играть в солдатики, коих у него было множество. Мы просто садились рядышком, а со второго свидания обнявшись, и говорили, говорили. От матери я скрывал свои грезы о рыцарях круглого стола, а Жене рассказал. Я признался ему о своих чувствах к замученному мальчику-царевичу Алексею И только о гибели своего дяди Миши умолчал. И Женя мне признался, что тоже постоянно скорбит о бедном царевиче, показал мне несколько его портретов. И еще он мне рассказал то, что тоже от матери скрывал. Оказывается, всю свою квартиру он населил невидимыми существами, с которыми потихоньку беседовал. В стенах жили стенчики, под полом половички, над потолком забыл, как именовались. Мы с ним пересказывали содержание прочитанных нами книг. И тут мое самолюбие было уязвлено. Женя был моложе меня почти на год, а успел прочесть куда больше книг, нежели я, в том числе и по философии, чуть ли не Канта и Ницше. Это в 11 лет. А кормили меня там божественно. Дома нясенька подавала жидкие пшеные, сваренный на воде кулеш, не всегда заправлявшийся конопляным маслом. А Женина мама накладывала мне полную тарелку крутой, молочной, да еще с сахаром, пшеной каши. И хлеба я съедал сколько хотел. Жениного папу я видел только мельком. Он приходил, наскоро проглатывал обед и скрывался в своем кабинете. Наверное, на третье мое свидание с Женей я принес его папе свои пьесы. А на четвертое свидание Анатолий Николаевич позвал меня в свой кабинет. Разнес он мои крапанья в пух, но столь деликатно и доброжелательно, что его критика меня не убила, а вдохновила. Самое главное, за что я ему остаюсь благодарен даже до сегодняшнего дня, это за его слова об искорках моих творческих увлечений. Не отчаиваться, не бросать, а втихомолку продолжать творить, убеждал он меня. Так ходил я к Жене несколько раз по воскресеньям. Однажды пришел, Женина мама мне открыла, но меня не впустила. Сказала, что ее сын не совсем здоров. Потом выяснилось, что в городе, через две улицы от нас, какая-то девочка заболела скарлатиной. Я был очень огорчен, а тетя Саша за меня серьезно обиделась. Потом, месяца через два, мне снова разрешили ходить к Четвертушкиным. Но постепенно мы с Женей стали остывать друг к другу. И однажды, под предлогом чьего-то дня рождения, я пропустил свидание. Потом еще раз пропустил. А потом кто-то сумел уговорить Женину маму, что нельзя так ненормально воспитывать сына. Раскрылись двери его квартиры. Он вышел на свет Божий. И все соседние мальчики и девочки охотно приняли его в свою компанию. А я оказался лишним. Так кончилась наша дружба. Был еще один мальчик, с кем я не то что крепко дружил, но он был такой же изгой, как и я, и очень уж льнул ко мне. Звали его Юра. Он был сыном той самой Любови Васильевны Бауман, которая учила мою мать сапожному ремеслу. Года за два до нашей встречи, во время хоровода вокруг рождественской елки, колючая ветка с такой силой ударила его по лицу, что у него глаз выпер из век. Зрения потеряно не было, но глаз остался сидеть на лице эдаким страшным бугром. Мальчишки не давали Дюре проходу. Стоило только ему выйти из дому, как вслед ему они принимались кричать: «Глазун! Глазун!» Его никуда не посылали. До знакомства со мной он вообще избегал выходить на улицу, хотя жил на самой людной, на Воронежской. Только у нас он бывал. Втроем с моей сестрой Машей мы играли в карты и в хальму. Но меня он постоянно раздражал своим непререкаемым опломбом. Так он самоуверенно заявлял, что солнце меньше земли, а спорить с ним было невозможно. И еще он постоянно отрывал меня от интересного чтения, а сам читать не любил. Но моя мать мне говорила, что надо быть внимательным и вежливым к бедному мальчику, который приходит к тебе в гости. С ее слов я знал, что Юрина мать очень ценила наши отношения. Ведь я никогда даже не намекнул Юре о его физическом недостатке. Возвращаюсь к Богородицкому театру. Я потому так подробно остановился на его истории, что наверняка она представляет интерес общественный, а без меня эта история просто канула бы в лету. В Богородицком музее театра хранится рукопись воспоминаний Алексея Павловича Бурцева о театре, но в ней лишь несколько страничек. Автор приводит список 74 пьес, в которых он участвовал. Он называл пьесы классические, русские и западноевропейские, затем разных второстепенных дореволюционных драматургов, а завершали список не очень талантливые подделки давно забытых писателей, которых тогда усиленно продвигали власти. О Богородицком театре мне рассказывали бывший суфлер Архангельский, учительница Головская, когда-то подвязавшаяся на второстепенных ролях, и моя сестра Соня. Вспоминал и я о своих чудных впечатлениях детства. После 1923 года театр начал хереть. Разъезжались один за другим артисты. Лишь Бурцев и Русаков оставались. В 1926 году здание театра сгорело. Возобновить его не хватило ни средств, ни энтузиазма, ни поддержки властей. Стали играть кое-где. Школьная самодеятельность еще существовала. Приезжали на гастроли артисты Тульского театра. А публика начала терять интерес к театру. Наверное, ставили слишком много скучных и бездарных советских пьес. Бурцев и Русаков постепенно отошли от театральной деятельности и остались только учителями русского языка. Русаков умер вскоре после войны, а Бурцев стал заслуженным учителем РСФСР, ушел на пенсию, ослеп, и скончался в глубокой старости в 1975 году. Судьба Четвертушкина сложилась печально. Какие-то мудрецы еще в 1924 году решили, что будущим агрономом Незачем изучать русский язык, и Четвертушкина уволили. Он был вынужден уехать из Богородицка и поступил учителем в Подольск. Помню, как он заехал к нам в Москву, но попал в самый разгар бешено-веселого детского бала. Растерянно глядел на проносившиеся мимо него галопом пары. Он посидел несколько минут между бабушкой и тетей Сашей и поспешил уйти. Больше я его не видел. Приехав в Богородицк в 1977 году, я узнал о его дальнейшей судьбе. В Подольске его арестовали. Сын Женя, взрослым юношей, приезжал в Богородицк за справками о деятельности своего отца. Что ему удалось достать, не знаю. Освободили ли его отца, или узник кончил свою жизнь в лагерях, тоже не знаю. Пусть эта глава будет ему своего рода посмертной справкой. Дана настоящая такому-то, что с такого-то по такой-то год он возбуждал в богородицких жителях чувства добрые.